24, Лиза. Выпаливаю это и одновременно до чертиков сама же пугаюсь собственных слов. И внезапной дурости своей, и Ваниного взгляда. У него будто атомная бомба в глубине зрачков взрывается. Челюсти сжимает так, что чудится, что слышу скрежет зубов. «Я очень рад, Лиз. Тогда там в фойе встретимся или за тобой заехать? Может, прогуляемся сначала?» На заднем фоне где-то в параллельной реальности зудит Комаров. «Прогуляемся? Нет, не надо заезжать!» Лепечу рассеянно, не в силах разорвать с Чижовым зрительный контакт. Чувствую, что обидела его, по-настоящему задела, и самой от этого больно. Глаза предательски влажнеют. «Вань!» Беззвучно шевелю губами, смотря как он, сжав кулак, намеревается встать из-за своего стола. «Боже, ты не драться же собрался? Не надо!» «Вань, да я вспылила просто! Сам же первый наговорил! Ну, хочешь, не пойду никуда!» «Да я и не собиралась. Ляпнула из-за тебя. Нормально, только это скажи, не ругайся». Я кричу все это ему своим взглядом, но в его глазах будто непроницаемая злая пелена. И не представляю, чем бы это кончилось. По Ивану совершенно было непонятно, что именно он намеревался сделать, если бы в следующую секунду в лаборантскую не зашел Бессонов. «О, Чижов, отлично, что вы тут!» Радостно потирает руки Павел Павлович, совершенно не обращая внимания на раскаленную атмосферу в кабинете. «Работа для вас имеется. Пройдемте, молодой человек, со мной!» Привычным жестом поправляет очки. Ваня переводит на него возбужденный взгляд. Моргает пару раз, перестраиваясь и вникая в слова профессора. «Какая еще работа?» — хмурится. «Та, с которой вы точно справитесь на отлично, любезный мой Иван Васильевич!» Снисходительно хмыкает Бессонов. «Ведь если с умом вашим мы только разбираемся, то силы вам точно не занимать. Так что пойдемте таскать парты. Завхоз очень просила». «Парты? Ладно», — бормочет Ванька, вставая из-за компьютерного стола. В последний раз проезжается необещающим ничего хорошего взглядом по Елисею, из-под лобья смотрит на меня и, сунув руки в карманы толстовки, выходит вслед за Бессоновым из лаборантской. По идее, я бы могла в этот момент выдохнуть, но мне, наоборот, становится только хуже. Плакать охота. Какая же я дуреха! Ну зачем? Утыкаюсь взглядом в монитор, часто моргая в попытке успокоиться. Елисей так и стоит над душой. Спрашивает что-то, но я даже не слышу. Поднимаю на него глаза, думая, что может вот прямо сейчас отказаться. И тут же спорю сама с собой. А почему, собственно, я должна отказываться? Ваня мне кто? Я должна дома безвылазно сидеть только потому, что Чижов недовольно посмотрел? Муж он мне, что ли? Или хотя бы жених? Тем более Елисей не Марк. И я точно знаю, что он и руку мою без разрешения взять не додумается. Не часто, но мы ходили с Комаровым уже пару раз в театр и на выставке. Правда, в основном с Тоней, но один раз было и без нее. Елисей много знает. Много умничает, немного нудный, но совершенно безобидный, интеллигентный парень, на которого даже мой отец бы сквозь пальцы посмотрел, с одного взгляда определив, что никакой угрозы он не представляет. А Чижов устроил тут концерт. И ушел злой. И теперь меня гложет это. Покоя нет, все внутри мечется. «Чижов, конечно, как неандерталец», — повторяет тем временем Комаров то, что я в первый раз не расслышала. «И как ты тут сидишь с ним целыми днями? Сочувствую». «А на Тоню билета нет?» — спрашиваю у Комарова, игнорируя его выпад в сторону Вани. «Хотя он мне очень неприятен, если уж честно». Но я не знаю, что сказать Елисею Ванькину защиту после этой сцены, кроме как «иди, попробуй, назови его неандертальцем в лицо». А это уж как-то слишком, поэтому и молчу. «Нет, у меня только два», — вздыхает Елисей. В ректорате урвал. «Жаль, что два». «Да», — кивает Комаров, раздражающе постукивая пальцами по верхушке моего монитора. Повисает неловкая пауза. Я опускаю взгляд на экран и делаю вид, что продолжаю работать. Елисей еще раз тяжко вздыхает над моей головой. «Я, наверное, пойду», — сдается, видя, что болтать я не настроена. «Да, конечно, иди. Спасибо за билет». «Не за что. Созвонимся, Лиз». Когда он, наконец, уходит, роняю лицо на подставленные ладони. «Божечки, вот точно бес попутал! Как некрасиво это все! И скребет, скребет, скребет. Беру в руки телефон и какое-то время грею металлический корпус в ладони, раздумывая. Поколебавшись, все-таки строчу Ване сообщение. Лиза. Если бы ты не влез, я бы отказалась. Смотрю на буквы и стираю. Нет, не то. Лиза. Комаров всего лишь мой хороший знакомый. Между нами никогда ничего не было. С твоей стороны было очень некрасиво ему грубить и влезать. Извини, что наговорила, но ты тоже не прав. Перечитываю, сомневаюсь. Я ведь оправдываюсь, да? Зачем? Чтобы что? Чтобы он понял, как мне важно, чтобы он не злился на меня? Ох, Ваня, Ванечка, по-хорошему и пусть злится и не мучает меня своими приставаниями, но... Как представлю, что он больше в мою сторону не посмотрит, то хоть волком вой. Больно. Откладываю телефон в сторону, так и не отправив сообщение, но и не стерев его. Пытаюсь переключиться на работу, но через полчаса сдаюсь. Никак не сосредоточиться. Мысли уплывают далеко-далеко. К одному кучерявому, до предела измотавшему меня своим нахальным вниманием человеку. Снова беру мобильник. Перечитываю написанное сообщение и решаю, что все же отправлю, вот только в туалет схожу. Трусиха. Откладываю как собственную казнь. На кафедре ремонт в той части коридора, где уборные, и приходится идти через общую длинную рекреацию. Время большого перерыва. Веселые стайки студентов шныряют туда-сюда. Все низкие подоконники заняты толпящимися около них компаниями. Мой взгляд рассеянно скользит по знакомым и не очень лицам, пока не замирает на... Ванька. И не один, а... О, я думала, что Чижов переживает нашу стычку, корила себя на все лады. А он вот он, хохочущий, румяный, наглый, тискающийся при всех с Воронковой. Разъедающий до мяса жар приливает к щекам, в грудь больно простреливает. Непроизвольно замедляю шаг, уставившись на сладкую парочку в упор. Сердце глухо стучит набатом в ушах, качая. Они с Ксюшей приятели, из одной компании. И да, я знаю, все знают. И все поговаривают, что иногда между ними бывает что-то большее, чем приятельские отношения. Не всерьез, а на разных вечеринках. А что такое эти их вечеринки, я у Ленчука уже видела. Как я могла забыть, что все они вертятся примерно в одних и тех же кругах? И вот сейчас Ксюша Воронкова толкает ухмыляющегося Ваньку спиной к стене и вроде как пытается щекотать шутку. При этом вся к нему прижалась, обняла за талию и уже лезет под толстовку, чтобы дотянуться до голой кожи. Ребята вокруг посмеиваются. Богдан, Гамлет, Яна Чемизова, Лида Тихая. Им всем весело. А меня трясти начинает от ревности и обиды. И еще они так гармонично смотрятся. Сглотнув, отворачиваюсь. Сетчатку жжет. Ускоряю шаг, прячась в толпе мимо проходящих студентов. Не повернусь, не буду больше смотреть. А он и не заметит. И сообщения отправлять тоже не буду. Вот так все правильно. Вот так всегда между нами было и должно дальше быть. Пусть Ксюшу свою зажимает или еще кого-то. Она вон как не против. «О, Лиз, привет! Подожди!» Звонкий голос Лиды тихой на всю рекреацию. Слишком громкий и уверенный, чтобы притвориться глухой. На секунду мучительно прикрываю глаза и делаю рваный вдох, прежде чем повернуться. Их компания расплывается перед глазами. Только Ваньку четко вижу. И продолжающую обнимать его за талию Воронкову. «Я конспект хотела отдать, спасибо!» Лида подходит ко мне, достает из сумки тетрадь. Кажется, улыбается. «Не за что!» — сиплю, забирая конспект дрожащей рукой. Чижов смотрит в упор. Глаза черные, дьявольские. Кривая ухмылка растягивает его губы, когда он демонстративно прижимает Воронкову ближе к себе. «Ксюх, скажи, вот ты считаешь меня приличным человеком, умеющим вести себя с девушками уважительно и по-дружески?» «А то мне тут недавно заявили, что это уж точно не я, м?» спрашивает громко, с вызовом. Воронкова смеется, откинув голову, а затем обхватывает его лицо ладонями и тянет к себе. «Ванечка, ты у меня самый наиприличнейший друг! Мечта просто! Не слушай никого! Лучше дай я тебя расцелую!» «По-дружески!» — дергает Ваня бровью, наклоняясь к ней, осмотря мне в глаза. Задыхаюсь, когда Воронкова касается губами уголка его губ. Ошпаривает, будто кипятком. Ну и лежись с ней, пока кожа не слезет. По-дружески. Разворачиваюсь на пятках и иду к туалетам, чудом не срываясь на бег. Вот и отлично. Вот и все. А я еще переживала за него. По тоску нащипанный. Вот он кто. Залетаю в предбанник уборной и пытаюсь захлопнуть за собой дверь. Но мне неожиданно не дают это сделать. Обернуться не успеваю, чтобы посмотреть, кто именно придерживает дверь, как Чижов уже подталкивает меня внутрь и закрывает за нами обоями.